истребит демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нарсимхадевой, источником всей силы. О Господь, Твои когти и клыки подобны молниям, так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактивиданты Свами Прабхупады. Шримад Бхагаватам 4.22.39 Санат Кумар дал Махараджи Притху такое наставление. Преданные, которые неустанно служат пальцем на лотосных стопах Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, сопряженных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных, гьяни и йогов, то хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, для них это невероятно трудно, и потому все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому мой тебе совет. Посвяти себя преданному служению Кришне, сыну Васудевы. Каждое обусловленное живое существо в этом мире жаждет получить какое-нибудь, как можно больше материальных наслаждений. Ради этого ему все время приходится переселяться из одного тела в другое. И в каждом теле им движет необуримаемое желание наслаждаться плодами своих действий. Вырваться из круговорота рождения и смерти способен лишь тот, кто полностью свободен от желаний. Поэтому Шрила Рупа Госвами описывает чистое бхакти или преданное служение так. Тот, кто занимается трансцендентальным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен делать это с любовью и быть полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности, философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Пока человек не избавится от всех материальных желаний, желаний рожденных из тьмы невежества, он не сможет посвятить себя преданному служению Господу. Поэтому мы всегда должны молиться Господу Нрисимхадеве, который убил Хиранья-Кашипу, олицетворяющего материальные желания. Хирания значит золото, а Кашипу – мягкая подушка или постель. Материалисты всегда стремятся окружить свое тело всевозможными удобствами, а для этого им нужно много золота. Хиранья-Кашипу был типичным материалистом, поэтому он причинял множество беспокойств великому преданному Махараджи Прохладу и в конце концов был убит Господом Нарсимхадевой. Каждый преданный, стремящийся избавиться от материальных желаний, должен смиренно молиться Нарсимхадеве, как это делает здесь Махараджи Прохлада. Итак, Махараджа Прохлада поклоняется Нарсимхадеве на Хариварше вместе со своими слугами и жителями Хариварши и произносит следующую молитву. Есть такая книжка, по-моему, Чаяна Сасварупа Махараджа, да? Рождение в молитвенной жизни или Индрадюна Махараджа. Сасварупа Махараджа. Где Сасварупа Махарадж как бы предлагает преданным сконцентрировать свое внимание на таком понимании, как молитва. Иногда мы произносим какие-то звуковые вибрации, но практически мы не молимся. И этот вопрос остается для нас таким скрытым. Вопрос чего? Почему наши повторения или почему наше произнесение или произношение этих мантр работает малоэффективно? Мы привыкли к этому термину «звуковые вибрации». И, в общем-то, ко всем мантрам пытаемся отнестись как к звуковым вибрациям. А поскольку мы воспитаны в материалистическом представлении, то для нас звуковая вибрация – это значит что-то лишенное какого-то смысла и какого-то чувства. Звуковая вибрация, допустим. Вот это звуковые вибрации. И, в общем-то, для людей с материалистическими представлениями сразу все разбивается. Поэтому мы говорим, ведическая система или ведическая наука была представлена в 20 тысячах звуковых вибраций, которые называются мантрами. И в человеческом уме сразу возникает проблема. Какая проблема? Проблема непонимания. То есть он воспринимает все это как звуковые вибрации. Точно так же, как мы вот крутим лепестки, бросаем к стопам, мы звоним в колокольчик, кланяемся. И это не более чем ритуал. То есть так же, как мы относимся к звуковой вибрации, точно так же мы, допустим, воспринимаем раковину, вот, допустим, звук раковины, звуковая вибрация, за которой ничего не стоит, кроме нашего отношения, что это благоприятно. И в лучшем случае все эти звуковые вибрации принимаются нами как благоприятные. Какое же благо мы пытаемся? Что же для нас благо, еще и приятное благо? Это как раз кармическое, результаты кармической деятельности. То есть о чем здесь говорится в этом стихе? Что те люди, которые не понимают, что скрывается за звуковыми вибрациями, они, несомненно, вынуждены превратиться в карму. И точно так же мы можем видеть, вот я, допустим, в свое время пытался практиковать, допустим, другие мантры, прихода Международного общества сознания Кришны. И там такая же система происходит. То есть, если вы спрашиваете у людей, которые такое длительное время поют эти мантры, бьют барабаны и там все остальное, то практически редкий случай вы найдете человека, который знает их смысл. Еще более редкий случай, когда вы найдете человека, который на самом деле произносит эти мантры с верой и с этим оттенком молитвенности, то есть с чувствами. Что же за чувства скрываются под этими звуковыми вибрациями? Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто поклоняется полубогам, то я укрепляю его веру и даже способствую как бы его этой вере в полубогов. Хотя Кришна в одном стихе говорит, что неразумные и недалекие люди поклоняются полубогам. И иногда возникает это противоречие. Но что стоит в основе этого? В основе всего этого поклонения стоит лишь один принцип. Один принцип. Желание удовлетворить. И вот здесь это слово «сваха» – «прими наше подношение», то есть желание на самом деле отдать что-то, желание на самом деле удовлетворить тот объект, которому посвящены эти так называемые звуковые вибрации. И живое существо в своем материалистичном представлении – естественно же, воспринимает это как звуки, за которыми ничего не скрывается. Как мы вот, допустим, с вами очень часто произносили слово «товарищ». «Товарищи», там, туда-сюда, «товарищ», там, то-то-то-то. Но смысл это слово практически потеряло. То есть это стало как обращением определенным. «Товарищ, вы такой негодяй. Товарищ, вы подлец». То есть произошел такой абсурд, как бы это стало просто звуковой вибрацией. Но то внутреннее содержание самого этого как бы звукового символа или звукового, так, звуковой комбинации полностью утеряно. Точно так же, как мы с вами друг друга называем по именам, допустим, в кармической жизни, Леня, Петя, Вася, Гоша, и практически мы не знаем смысла этих слов. Знаете, есть такие книжки «Ты и твое имя». И даже когда мы узнаем, с чем связано наше имя, это мало о чем нам говорит, поскольку мы не знаем истории появления этих личностей. Допустим, говорит, Иоанн, там, Ваня, да? Или там Павел, это Савел, там, Федор, Фома, там, и все такое. И мы даже не знаем этих историй, что это за личности. Мы слышали, что это из Библии. Единственное, что мы слышали, что это из Библии, что это все имена, так сказать, в основном еврейские, греческие. И все. Грецко. И что за ними скрывается? Ну, существует огромное количество литературы, как устной, так и творчество, как литература есть, и также есть устное творчество, если можно так назвать. Творчество, которое несет всевозможные события разных историй, откуда появляется это имя, имя или этот звук, это звуковая вибрация. И здесь вот мы видим, как в мантрах описывается. Вот мы читаем пословные переводы там. Ом, о Господь, о Господь. И если мы с вами не религиозные люди, то за словом Ом, кроме как звуковая вибрация, которая очень благоприятная для того, чтобы получить какие-то материальные, исполнить материальные желания, ничего не скрывается. В лучшем случае это такое имперсональное представление для нас. Ом. И здесь говорится Ом наму бхагавате васудевая или нарасимхая, что за этим Омом скрывается непосредственно форма, то есть имя вот это, да? Скрывается в Оме, есть имя, есть форма, есть определенные качества, есть определенные действия. Таким образом, в нашем имени или в каком-то звуке в определенном точно так же сокрыта звуковая вибрация, которая указывает на форму, на качество и на действие, определяющие через звуковую вибрацию эту форму, эти качества и это действие, которое оно оказывает. И сама Веда объясняет не только, как правильно произносить звуки. Эти все разделы ведического знания, несомненно, приводят к восприятию этих личностных аспектов, то есть зависимости. Когда вы зависите конкретно от какой-то личности, то вы не просто произносите звуковые вибрации, вы либо вопрошаете, либо отвечаете, либо просите. Просить, вопросить, спросить. То есть мы просим. Дай нам что? Вот вопрос, это что такое? Мы просим ответа, да? Вопрос, ответ. Это просьба. То есть мы просим, потому что мы очень хотим что-то получить. Поэтому мы просим. Спрашиваем, вопрошаем. И вот этот подход ко всем этим звуковым вибрациям для нас иногда остается сокрытым. Поэтому мы с вами повторяем Харе Кришна мантру и слушаем эту звуковую вибрацию. Мы практически не молимся. Мы просто слушаем звуковую вибрацию, но мы не молимся. Хотя мы знаем, что в этой звуковой вибрации заключен смысл определенный. Какой? О всерадующий, всепривлекающий Господь. О, внутренняя энергия наслаждения Господа. Займи меня преданным служением. И вот это состояние, займи меня, пожалуйста. То есть, это молитва, просьба, чтобы нас заняли. Этого состояния практически не существует. То есть, как этот звук остается для нас звуком. И вот это состояние просьбы, желания, то есть просьба, она всегда связана с определенным желанием. Желанием получить что? Результат. То есть желание. И для чего желание вообще необходимо? Чтобы их удовлетворять. Таким образом, Живое существо говорит о каких-то желаниях, но желания эти не испытывает. Или же этого желания не существует. И Кришна говорит Арджуне: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Таким образом, мы, может быть, ничего не желаем и не молимся на самом деле. Мы пытаемся развить это желание или развить это чувство. Развить это чувство. Когда мы говорим о желании, мы тут же говорим о чем? О чувствах. Желание и чувства. Мы тут же говорим об этом. И живое существо всегда сбито с толку. Поэтому для многих ведическое знание приобрело такой благоприятный материальный фактор. То есть ритуалы, ритуалистичность. И Кришна говорит Арджуне: когда ты прекратишь привлекаться этим цветистым языком вед, или он предлагает срубить это дерево, баньян, древо ведического знания. Почему? Кришна говорит о том, что все эти звуковые вибрации, если они неправильно воспринимаются, они приводят к тому, что живое существо остается пленником этого материального мира. Так и остается пленником этого материального мира, если оно не пытается проникнуть в цели этой деятельности. В цели. Вот почему говорится, что великие личности, они задавали вопросы. Какие вопросы? Неужели на этом все? Что вот мы должны наслаждать свои чувства. И проходя все вот эти этапы, как Кришна говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Личности Бога, и с решимостью без остатка отдают себя преданному служению мне. То есть они заняты поисками. Заняты поисками не потому, что они рождаются, умирают или стареют, а ради чего все это? Зачем все это? Каков будет результат? Каков конечный результат? Стоит ли это того, чтобы... То есть у людей существует очень много вопросов. Стоит ли это того? И люди в соответствии со своими способностями задают разные вопросы и по-разному воспринимают эти ответы. Вот мы видим, как кто-то, допустим, мечтает о доме, о жене, о детях. И все, вот это цель. То есть человек настолько осквернился, что у него нет вопрошения. А зачем это все? Ну как зачем? Все были счастливы, вот все вот. Вот это было счастье. Побольше денег, много, так сказать, меда, тхоти, украшений. А зачем? Ну как зачем? Наслаждайся. А зачем наслаждаться-то? Ну как зачем наслаждаться? Жизнь-то для чего дана? Наслаждаться? И Шрила Прабхупада здесь в комментарии пишет: это и есть демоническое представление о жизни. Это демоны. Это и есть демоническое представление о жизни. Что смысл человеческой жизни заключен в том, чтобы наслаждать свои чувства. А вся религия и всевозможные тапаси и все остальное предназначены для того, чтобы усиливать свое чувственное наслаждение. То есть доводить его до совершенства. До какого совершенства? И Шрила Прабхупада говорит, что все они ищут то же самое. Они хотят просто это получить здесь, в материальном мире. Они хотят блаженства, а самой высшей формой блаженства в материальном мире является секс. Они хотят длительных сексуальных взаимоотношений. Материальных сексуальных взаимоотношений. И существуют эти ответвления этих материальных сексуальных наслаждений. И ведическая литература описывает все эти ступени. Карма-ками, сексуальные желания, выражающиеся в стремлении к противоположному полу ради сексуальной связи. А потом, как следствие сексуальных связей, желание иметь себе подобного, экспансию. так называемый, желание дома и утвари, это карма ками. И вот здесь говорится, что Прохлада Махарадж со всеми жителями, он молится, чтобы разорвали эти желания в его сердце, что эти желания, они на самом деле демоничные, и что вот это желание, это и было желание Хирани Кашипу. Устроиться здесь счастливым, наслаждать чувства здесь в материальном мире. И дальше, значит, дом, утварь, место рождения, то есть место должно быть хорошее, с которым связаны мы. Мы не хотим где-то в другом месте. Или второе Прабхупада объясняет, место, мы ищем место и привязанность к месту. И есть две формы рождения. Первое, это когда мы рождаемся, вот это вот, допустим. Есть другое рождение, рождение комфорта. Когда мы говорим, вот тут я на самом деле заново родился. Я как заново родился в этом месте. То есть в какое-то такое хорошее климатическое место попасть, хорошие пейзажи там и все остальное. Это где-то переместиться в какое-то место, переехать. Следующее, привязанность к нации. Что такое нация? Конечно, это родословное определенное. Определенное родословное. Если мы посмотрим на любую национальность, то на самом деле все, кто этой национальности, если мы там туда далеко заглянем, там у них есть что? Генеалогическое древо. Это род, это определенное родословное. Бахука. То есть любой черный, они просто не могут найти вот этой связи. То есть этой канвы их взаимоотношений, кто там на ком переженился. И теперь они думают, что ты вот из той, а я из этой. Но на самом деле они что? Все с одной родословной. И это родословное называется, когда вот особенно теряются эти все ветви этого древа. Они думают, вот это вот нация такая, это вот такая нация. Но они принадлежат какой-то определенной родословной. Как мы видим, в Махабхарате объясняется там, допустим, сын Махараджи Яяти дал там такую-то родословную, да? И там яванов, допустим, которые впоследствии стали млечхоявонами. Там другой там сын дал другую ветвь, да? И так далее. И таким образом привязанность к нации. То есть нация также сформирована этими телесными представлениями. Но в прошлом, вот поэтому есть такое различие, как готра и вамша. То есть на чем основаны. И есть такое понятие, как каста. Каста, готра, вамша. И все эти понятия связаны с тем, что каково представление у нас о нации, чем мы гордимся в этой нации, как Кришна называет Арджуна, о Каунтея. Что, о чем он говорит? Сын Кунти. А что Кунти? Он тоже указывает на его мать. Кто такая Кунти? А? Четко Кришна. Вот именно, она четко его. Четко Кришна. На что Кришна указал? Что она его там чистая, преданная или что-то? Он говорит о родословной. Он говорит, о, потомок Бхараты. Что за Бхарата? Кто такой? На что Кришна указывает? На родословную. Он говорит, о, Куру. И он говорит, посмотри на этих Куру. Это все родословное, один род. И тут пандавы, и тут кауравы. Но все они на самом деле род Куру. Нация, определенная нация, родословная, род Куру. И в чем разница в этой родословной? Почему все-таки Кришна говорит, о Каунтея? Почему он нигде не назвал его братом Дурьятханы? Или нигде не назвал его, о сын Дритараштры? Хотя Дритараштра был отцом Арджуны, поскольку по ведическим стандартам, когда отца нету, дядя становится отцом. Он нигде его не называл. О, сын Дритараштры. Нигде он не сказал. О, сын Шакуни. хотя между ними были такие же родственные отношения. Почему Кришна намеренно говорит о родословной, где он говорит Каунтея, называет его потомком Бхараты и так далее, и так далее. Партха. Что такое Партха? Притхи, да? Син Притхи. Партха. Он говорит, о, Партха. Почему он все время вот как бы какую-то линию вот отстаивает, какую-то родословную вот он дает и отстаивает эту линию. В чем суть-то этой родословной? Гордость-то, кстати, этого рода. Все они были великими преданными. Все они были великими преданными. И говорится, что на дереве также могут быть высохшие ветки или неплодоносные стволы. Неплодоносные ветви. То есть ствол идет, да, а есть ветви, которые отмирают. И вот мы даже в лесу, может быть, часто видели, да, есть такие деревья, все растет, цветет, а у самого основания какие-то 2-3 ветки такие большие и полностью мертвые, засушенные. А выше их расцветит, или наоборот, цветет, потом раз, что-то какие-то мертвые ветки, потом опять зацветет. На одном и том же стволе мы видим полностью мертвые. И даже если их вот, ну, может быть, кто-то в лесу видел, можно стукнуть, да, и они отваливаются. И там ни сока, ничего, они мертвые уже были, все. Как мумия такая. Как раз и все, они отвалились. И Кришна точно так же указывает на эти ветки. А в чем проблема, почему эти ветки или ветви эти отмирающие? Утратили связь со стволом. А через ствол можно на эту связь с корнем, да? Через ствол с корнем. И эти ветви, они что? Утратили связь сначала со стволом. А если они со стволом связь утратили, то они, несомненно, и утратили связь с корнем. Несомненно, они утрачивают связь с корнем. Поэтому Кришна называет тех, кто не утратил связь с ним, он называет их. И говорит о тех, кто утратил с ним, как о тех, кого уже нет. Он говорит, все они уже на самом деле погибли. И вот это удивительное положение Прохлады Махараджа и вот этих жителей, они не хотят также стать высохшими этими ветками. Почему же связь эта утрачивается? Почему остается звук, но связь утрачивается? Как вы думаете? Почему в Индии, Прабхупада говорит, столько осталось звуков Кришна, Кришна, Бхагаван, Нараян? Почему? А? И вот здесь удивительная есть форма преданного служения. И это очень, очень высокий уровень. Очень высокий уровень, до которого поднимается человек, исполняющий указания духовного учителя по отношению к разным вещам. То есть панчаратра дхипа. То есть как человек проходит эти ступени Баджана Крии, и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, как раз там он говорит об этих волнах нектара. Вторая волна нектара, первая волна нектара, третья волна нектара. И там есть такой раздел, который посвящен, несомненно, очень значимой части, через которую мы на самом деле в итоге предаемся. Или Кришна принимает нас как своих слуг. Как вы думаете, это какая форма преданного служения? Она называется ванданом. Ванданом. Что это такое? Вознесение молитв. Вознесение молитв. И после ванданом что идет? А? После ванданом. Дасья. То есть без этой молитвенной, без вхождения в молитву вот в эту, мы не можем стать кем? Дасами. Мы не можем развить это настроение слуги. И вот идет Шраванам. И кто говорит-то этот стих? Шраванам Киртанам Вишнок, Смаранам Падасаваям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям Атмани Веданам. Кто говорит этот стих? Прохлада Махарадж. Он говорит этот стих. И мы сегодня читаем вот эти Хариварши и Прохлады. Именно Прохлада Махарадж говорит об этом. Шраванам Киртанам Вишнок Смаранам Падасавайам Арчанам Ванданам Дасьям Сакьям Атманиведанам. Что человек поднимается по этим квалификациям. И если человек не поднялся до ванданам, ни о каком умонастроении слуги даже речи не может быть. То есть человек еще не развил умонастроение слуги. Поскольку он не понимает за этим, что за этим стоит. Он стремится к чему? К карме, к йоге и к гьяне. А молитвенное состояние приходит как результат поклонения божеству в храме, арчанам. А когда мы можем раскрыть арчанам? Когда пада севанам. То есть мы исполняем указания духовного учителя, стремимся удовлетворить духовного учителя, и постепенно через это удовлетворение духовного учителя для нас раскрывается божество в храме. А пада севанам результат чего? Вишнок Смараном. Да? Вишнок Смараном. Помнить, что целью всего является удовлетворение Кришны. Удовлетворение Вишну. И мы узнаем, что удовлетворить Вишну можно только исполняя указания духовного учителя. И мы помним, памятование, Вишнок Смаран, помним, что для чего мы сюда пришли. Мы пришли сюда удовлетворить Вишну, удовлетворить Кришну. И цель нашего прихода. А почему? Как мы можем укрепить памятование? Через киртанам. А как киртанам? Через шраванам. То есть слушая и пересказывая, мы постоянно укрепляем свою память. Слушая и пересказывая, и укрепляется это памятование. Через слушание и через того, что ты говоришь. Укрепляется это вишно смараном. И когда мы помним, для чего мы сюда пришли, что мы пришли удовлетворить Вишну, тогда у нас появляется это желание служить гуру. Мы узнаем, что Кришну можно удовлетворить, только служа гуру. Но мы еще не стали слугами Кришны. И когда мы пишем, ваш ученик такой-то, но это еще не значит, что вы слуга. Вы еще учитесь кем быть? Слугой. Вы обучаетесь стать слугой. Еще нету слуги здесь. Вы просто учитесь стать слугой. Обучающийся стать вашим слугой, такой-то, такой-то можно написать. То есть искренне желающий быть вам полезным. То есть на самом деле искренне желающий стать вашим слугой. Но еще не слуга. Почему? Еще нет этой квалификации. Итак, человек проходит эти все стадии. Для этого он нужна благоприятная обстановка. И человек также не может подняться до определенных уровней, если он не раскрывает этот аспект молитвенности. Что махамантра или вот эти все мантры, это не просто звуковые вибрации. Это молитвы. И здесь описывается, что жители, они говорят, повторяют следующую мантру в молитве. Молятся и повторяют следующую мантру. Повторение мантры – это не просто какие-то. В этих звуках заключена молитва. То есть обращение к этой форме, к этим качествам и к этим действиям. Это молитва. Как мы говорим, дорогие Шри Шри Нитай Гора Хари. И о чем мы просим? Кто-то просит, разорвите мои, пожалуйста, сексуальные привязанности. Ну-ка, пожалуйста, не давайте мне дома, там, кстати, всего остального, там, утвари или чего-то. Никто же не молит об этом. Все молят о чем? Наоборот, об этом. И все обожествляют свои молитвы. Делают их ванданам. А что такое ванданам на самом деле? Какие молитвы-то произносить надо? Что есть там ванданам? Вот здесь они молятся. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нарасимха Девой, источником всей силы, О Господь, Твои ногти и клыки подобны молниям. Так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие. То есть предались Тебе, потому что мы боимся Тебе предаться. Потому что боимся недополучить своих материальных наслаждений. Ванна искренне молится. И во главе с прохладой Махараджи. Во главе с прохладой. То есть прохлада обучает их, как молиться. И они видели, и они вдохновляются вообще этой личностью. Таким образом, мы можем думать, что мы молимся, когда мы просим. Дай денег, дай там богатство, дай женщин, дай что-то. И думаем, о, мы вандана, мы просто дасами такими стали очень. Но в чем суть-то в этой вандана? Это видеть, какие деяния совершает это божество. Это божество не пришло сюда раздавать нам семьи там или что-то еще. Божество пришло, что очистить нас от этих желаний, очистить наши желания, демонические желания. Какие? Желания кармической деятельности, желания мистических совершенств и желания вот этих власти и почести. И человек может все время приходить и задавать вопросы. Как я там здорово это делаю? Как я здорово? И вы просто ему не раскрываете. Что суть в том? Не в том, что ты что-то там здорово делаешь. Ты демон, так сказать, самый натуральный. И суть в том, чтобы просто следить, когда ты очистишься от этих желаний. И все нам какие-то указания дают. Это только смотрят, как мы очищаемся от этого желания, с которым мы пришли, и спрашиваем, оно правильно или неправильно? Нам даже не сообщают, что просто это демоническая личность. Ты просто демоничная личность. Вот и все. Нет, ничего страшного, все хорошо, конечно, что, нормальные желания. Нормальные демонические желания. Но слово демонические нам никогда не скажут. Почему? Как вы думаете, Хирани Кашипу думал, что он такой демон, да, вот в этом отношении. Он думал, я демон. То есть я враг Бога, я сволочь такая и подонок. Это мы сейчас с вами знаем, что слово демон, это значит такой нехороший человек, короче говоря. Редиска какая-то. Кто думает о себе как о демоне, даже будучи демоном? Никто. Поскольку все обожествляют свой демонизм. И мы вот с вами рассказывали эти все признаки трех видов желания. Как здесь они превращаются в это желание кармы, гьяны, йоги. Как живое существо их обожествляет. Оно считает, что эти желания божественны. И отсюда рождается эта слащавая философия сахаджия. Слащавая философия сахаджи. То есть обожествление своей чего? Кармакамы, ситхакамы, хукты-мукты-камы. То есть все это вожделение, которое они пытаются выдать за что? За религию и за смысл, за духовную жизнь. Что? Вот это достигнуть, это и есть духовная жизнь. Поэтому ведическая литература пишет, это кама. Что такое кама? Вожделение. Вожделение. И постепенно говорится, что именно бхакти-йога, именно преданное служение, оно позволяет что? Что сделать? Очистить это от камы. Очистить карма-йога в сознании Кришны. Гьянам, вигьянам, сахитам. То есть не только ты, так сказать, стремишься, а ты стремишься стать слугой. Слугой. Итак, чтобы понять, как это происходит, или чтобы воспринять прогресс какой-то, то есть научиться прогрессировать в духовной жизни, нужно очень хорошо понять это. А понимание проистекает из действий, определенных действий. Когда человек действует, он постепенно начинает и понимать, как это действует. Если вы играете в футбол, то постепенно вы понимаете, как это футбол там, вообще, что там происходит в этом футболе. Но когда человек ни разу футбол не видел, он смотрит и ничего понять не может. Что-то бегают, бьют этот мяч. Для него это просто будет какой-то хаос. Бегают мужики здоровые, взрослые, и мячик этот гоняют. Он даже еще даже не поймет, что у них разные трусы, допустим. Или разные футболки. Или он вообще скажет, ну что, а и зачем это все? Он скажет, ну как, здорово. А зачем? Ну как? И он говорит, ты что, тысячи лет? Я думал, что-то они приходят, что-то из этого процесса такое важное получается. Он говорит, да никакого важного, просто 3-0, вот и все. И человек говорит, как? И все? Да. Ты что, экстаз? Почему он не понимает? Он не втянут в эту систему. Он не втянут в эту систему. Так и человек, который возвышен, он не втянут в эти системы. Какая у вас там женщина? А, какая у него женщина? Смотри, говорит, какая? И как, ты не видишь? Вот такая. Ну какая? Такая же, как и другие. Че, в чем? Ну как ты, смотри, какие ресницы. Он говорит, ну что, на 3 миллиметра длиннее, чем у тех. И что? То есть он не втянут в это. То есть для него это просто ресницы, которые на 3 миллиметра длиннее, чем у той, у которой вообще их нету. Но между той, у которых нету, и у которой на 3 миллиметра больше, между ними он не видит разницы. Он говорит, ну и что? В чем как бы суть-то? В чем изюминка-то? Ну как, представляешь ты? Вступаешь в сексуальные взаимоотношения и смотришь на ресницы. И что? Ну как, ты что, не понимаешь? Невежа. И в этом отношении, то есть мы также думаем, что это все экстаз, что это все так здорово, что это божественно. Ресницы длиннее, чем у других на 3 миллиметра. И поэтому, видите, да, продают эти ресницы. Когти продают вот эти. Видели, да? Губы продают. Волосы продают. Осталось только вот эти уши там кинули. Одевают. Даже я видел, что продают гениталии. Видели, нет, гениталии продают. Всякие разные. Даже вот этих тетенек надувных. Что там тебе? Не надо ничего вообще. Влаживать даже ничего не надо. Зачем тебе дом? Купи себе надувной дом, надувную тетеньку, надувную корову. Покупай, там есть даже такое приспособление. Покупаешь бутылку молока, заливаешь ей через воронку. Если хочешь такой, как фермерскую жизнь, сиди, дай. Почему бы нет? И все мило. И самое главное, за этим не надо ухаживать, не надо сено косить где-то там. Все себе создай и наслаждайся, что ты хочешь. И человек не знает об этом, что он выглядит полным невежей. И Прохлада Махарадж, он как раз разбирается в том, что это на самом деле и каково к этому отношение должно быть. Как Кришна описывает в Бхагавад-гите, они стремятся к этому и думают, что нет ничего, что превыше этого. Нет ничего превыше этого, то есть невежи. Невежи. Говорит, находясь во власти иллюзии и ложного эго. Все это происходит от власти иллюзии и ложного эго. То есть влияние иллюзий на это ложное эго. Отождествление себя с телом. То есть этот человек настолько сильно себя отождествляет с телом. И Шрила Прабхупада объясняет, что чем сильнее человек отождествляет себя с телом, тем он более что? Порочен. Тем он более порочен. И Шрила Прабхупада говорит, порок нужно рассматривать тоже очень внимательно. То есть правильно знать, в чем порочность. Мы же знаем очень много людей, привязанных к своему телу, не пьют, не курят. Из-за привязанности к своему телу они не пьют, не курят, ничего, никуда не лезут, даже не прелюбодейничают, мясо не едят. Из-за привязанности к своему телу. Они знают, пить это плохо, да, потому что там желудок, нервные клетки умирают. И вот вы посмотрите, вся медицина, когда призывает к антиалкогольным программам, она на самом деле направлена на что? Привязать человека к телу. То есть сказать, ты же такое тело, и тут, смотри, с твоим телом будут проблемы. Это как вот если вы купили новый пиджак, да, то вам говорят, что вот его замарать никто не хочет. Так ведь? Никто не хочет его замарать. Также это тело, и вам говорят, вот, вы знаете, если кушать мясо, там будут такие проблемы, там будут такие процессы. И вот мы лекции по вегетарианству читаем. Для чего? Вот эти люди перестали есть мясо. И что? И что? От чего они перестали есть мясо? От телесной концепции, конечно. Телесные концепции. Они перестали. Кому они сострадают? Себе. Они сострадают себе. Таким образом, это еще ни о чем не говорит, что там есть очень много демоничных живых существ, которые также не пьют, не курят, не вступают в незаконные половые взаимоотношения. Ну что у них есть определенное знание. Материальное знание, что здесь, в материальном мире, нельзя как бы вот эти вещи нарушать. Их надо очень хорошо реконструировать. Реконструировать. Как мы видим, что в разных государствах разные законы. То, что в одном государстве можно, в другом нельзя. Почему? Что, разная природа, что ли? Почему? Потому что в одном месте это нравственно, а в другом месте это что? Безнравственно. Есть даже религии, мы видим, есть религии, в которых какие-то вещи считаются нравственными, а в какой-то религии это не просто не нравственно, а вообще считается это дьяволизмом абсолютно. Как вот рассказывали там эту суру. Я запрещаю вам вступать в половые отношения со своей родной матерью. Это же удивительно. Кто-то даже не задумывается об этом. А для кого-то нужно даже через священные писания это запрещать. Под принципом богобоязненности. Как вы думаете, вступать в половые взаимоотношения со своей родной матерью, это как бы демонизм или это в смысле нормально, просто надо было пояснить? Животное, не поймешь, что это такое. Для человека что это? Во что он втянут, когда у него такие представления? И вот чтобы его вытянуть оттуда, ему дают религию. Ему не говорят, что это плохо. Его сначала обучают поверить, да? В себя, что он возвышенная личность, постепенно его возвышают, а потом говорят, и вот для возвышенной личности вот это ни в коем случае нельзя делать. И он это прекращает делать, потому что он какая личность? Возвышенная. Смотрите, он так возвысился, что больше уже не вступает в половые отношения с родной матерью. И он как думает о себе? Святой. С чужой матерью ради Бога. С Кузькиной матерью, там, с той матерью, пожалуйста. Но уже я святой. И мы видим, как эти виды религии или виды знания, они постепенно поднимают человека. И человек на какой-то стадии вообще не соображает, что он демон, последний демон. Магиканин, последний из магикан. С этими желаниями, с этими устремлениями можем видеть, что это как бы очень как бы, такое заблуждение, очень сильное осквернение. И вот почему и говорится в Бхагавад-гите, Кришна говорит, мудрые не беспокоят невежд. Не беспокоят, они вовлекают их в деятельность, проникнутую духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны. Нет еще никакого сознания Кришны. Есть деятельность, которая постепенно, как бы, проникнутую духом преданного служения. Устраивают деятельность, проникнутую духом преданного служения. А какая деятельность? Та же самая почти. Ты то есть делаешь то же самое, только как бы вот дух преданности там какой-то вот. Но никакого еще сознания. Для постепенного развития сознания Кришны. И мы можем быть уверены, что мы каким-то образом тут прогрессируем или что мы такие хорошие люди, что наши желания такие классные, что мы там кому-то сообщили о том, что у нас вожделение уже вообще через край брызжет. И как бы его сделать вот духовным, как бы его так вот, ну как бы обожествить, вот как бы вот так нельзя, нет, как-нибудь вот, сделать как бы так вот. И говорит, можно, почему нет, давай только духом преданного служения хотя бы, пусть оно проникнется. И мы можем очень долгое время даже не соображать, что мы просто демоны, вовлеченные что? Во что? В деятельность, проникнутую духом преданного служения. Для постепенного нашего развития чего? Сознания Кришны. Что мы так демоничны стали. Что просто милость-то вся Гауранги в чем? Это особая милость, что мы так низко пали. Мы же с вами поворачивали реки вспять. Мы же орали, да здравствует КПСС. Все вот здесь присутствующие. Все мы орали это, все мы были пионерами, октябрятами, комсомольцами. И все мы теперь Хари Кришна. Но стереотип нашего движения, стереотип наших желаний, наших представлений, он вращается таким же образом. Он вращается таким же образом. Потом мы задаем вопрос, а что такое агьята сукрити? Ну это когда книги выгрузили, кто-то подошел, вам помог так здорово. И все? И все? Поэтому мы молим божество, мы следуем этим ритуалам для чего? Чтобы тыщенку еще новую заработать. Почему бы нет? Жена, дети, дети, защита детей. Да как же защищено живое существо? И Прохлада Махарадж защищает всех жителей Хариварши чем? Он говорит, не стремитесь в своем поклонении к карме, гьяне и йоге, а стремитесь в своем поклонении к любви и преданности к Богу. Не стремитесь к этому. Он их обучает. Прохлада Махарадж. Кто такой Прохлада Махарадж? В преданном служении. А? Махаджана. Он Махаджана. Он учит их. Практически Прохлада Махараджа кто? Ачарья. Он Ачарья. Махаджана. Он обучает их этому. Вот как он хочет их защитить. Чтобы они никогда не отступали от хармы. От харма души. Это любить. И стремиться к любви. Какой? Нематериальный. Поскольку дхарма души, и когда мы говорим санатана дхарма, асура дхарма, упа дхарма, мы можем даже не заметить, что здесь, в преданном служении, мы на самом деле проходим эти виды дхармы. Мы можем, от нас даже может быть сокрыто, что мы начинаем сану майя, да? Переходим на прана майю, потом на мано майю, здесь прямо. Потом переходим на вигьян. И когда мы становимся вигьяне? А? Когда вигьяна наступает? Вигьян – это действие само. А? Что такое вигьян? А что такое реализация? Качество, да? То есть определенные желания и чувства. Вигьян – мы думаем, что это сама деятельность, да? Но вигьяна на самом деле – это что? Это определенные желания у нас сформировались, которые выражаются в разных формах действий и так далее. Желания. Мы сформировали определенное желание. Как Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. К какой категории это относится? Следование регулирующим принципам бхакти-йоги для развития желания достигнуть Кришны. Вот что это? Анумая, пранамая, мано? Все ли вместе? Как вы думаете? А? Вигьян? Итак, живое существо также может здесь практиковать, начиная с адхармы. подняться до Асура-Дхармы. Изменение здесь законов. Здесь тоже есть у нас законы, установленные. И мы можем начать их изменять. Понимаете, да? Если там реки вспять поворачивали, то мы садхуну вспять повернем там, или еще что-нибудь. Мы точно так же, то есть тем же путем можем идти. Адхарма. А в чем адхарма проявляется? Что такое безбожье? Что, они в церковь не ходят? А? Также мы можем проявлять адхарму, асура-дхарму, потом чала-дхарму, то есть сезонные, у нас такие религиозные позывы начинаются, еще кармические такие. Упа-дхарма, мы начинаем говорить, о, качества, оказывается, надо развивать определенные. Смирение по отношению к авторитетам, милосердие, дружелюбие, любить, возлюбить ближнего, там, кстати, маму с папой. Начинаем развивать упа-дхарму. И потом только мы начинаем практиковать эту дхарму, санатану-дхарму. Или все разом, в одном процессе все, как это там, пять в одном. Как татвы, панчи-татва. Как исходит из одного, исходят все аспекты, через которые мы можем прийти к этому одному. Пять видов деятельности. Пять чувств плюс ум. Пять познающих, пять действующих. Итак, эти взаимоотношения с преданным служением или действия в преданном служении тоже должны рассматриваться глубоко с этим желанием продвижения. Вот один человек мне сказал, я вот поклонялся божествам, и очень быстро у меня все изменилось. Просто я искренне старался божество молить. О чем? Помоги мне сохраниться преданным. То есть не надо мне вот этого всего, пожалуйста, примите. То есть желанием удовлетворить божество с чувством, не просто молитвы, а вернее звуковые вибрации, а именно молитвенное состояние. Божество предназначено не просто для звуковых вибраций, оно предназначено для молитвенного состояния, для проявления чувств этих. А эти чувства порождены чем? Желаниями. И мы просто желаем. Желаем на самом деле не становиться карми, йогами и гьяни. У нас есть желание совершать преданное служение Кришне. Есть желание какое-то маленькое, такое вообще неразвитое, стать чистым преданным. Страшно, конечно, очень страшно стать чистым преданным, но так охлада попробует. Очень страшно. Почему страшно? Почему Кришна говорит, не страшись ничего? Почему страшно? Потому что у нас в сердце вот эти оскверненные желания, чувственных наслаждений. Поэтому мы боимся стать чистым преданным, потому что мы слышали, что чистого преданного нет никаких желаний. Но желания есть. Те же самые три желания, они просто очищаются. А раз мы находим удовольствие в этих оскверненных желаниях, вы представляете, какое удовольствие, когда они очищаются? Поэтому мы никогда не можем понять, что такое ананда, что такое блаженство, или как это тапасия, так сказать, богатство, брахмана или что-то. Мы не можем понять. Потому что вот это желание и удовлетворение этих желаний, они куда более превышают блаженство, чем удовлетворение материальных желаний. Поэтому Притха Махарадж, он говорит, что это известно только тому, кто это почувствовал. Нельзя это объяснить вот просто вот так вот, говорить, вот там теоретически, вот это еще больше кайф, чем-то. Надо дать почувствовать это. Надо дать почувствовать. И надо что? Видеть человека, который, не имея вот это, как бы не стремясь к карме, гьяне и йоге, куда больше блаженства испытывает и счастья. То есть наслаждается тем, чем мне наслаждаться недоступно. И он наслаждается этим, стремится к этому, и у него вкус к этому есть. Как вот помните, мы говорили, что когда человек кушает, да? Даже если вы покушали, он что-то кушает, и у вас так слюна все равно наворачивается. Жлоба начинает давить, и охот. Ну, принесите мне немножко. Но вы вот уже под завязку набиты, но вот видя, как кто-то ест это с голодом, с таким, знаете, вот есть такое лаульен. Знаете, что такое лаульен? А? Жажда, да, вот с такой жадностью, вот с лаульем такой ест нектар святого имени там или что-то еще, преданное служение. Говорит, ну давайте я тоже немножко попробую это сделать. Как люди, это такой некий азарт. То есть один азарт меняется на какой азарт? На другой. То есть такой материальный азарт, он переходит в такой азарт в преданном служении, да? Духовный азарт. Говорится, что если бы не было азарта духовного, да, него бы никогда не было материального азарта. Это все проекции тех же чувств, тех же взаимоотношений, просто оскверненных материй. То есть перевернутых в обратном направлении. Как зазеркалье, там есть это, Алиса в зазеркалье. Вот там точно так же, как бы, что все кверх ногами, да, все наоборот. То, что здесь право, там лево. Понимаете? То есть так же и материальный мир. Все, что там правильно, здесь неправильно. И наоборот, все, что здесь правильно, в духовном отношении неправильно. То есть как бы перевернуто все. И самое, вот почему Шрила Рупа Госвами говорит, зеркало ума. Что в нашем уме тут все перевернуто. В нашем уме. Это материальный мир, это зеркало как бы духовного мира, но в котором все перевернуто. Все перевернуто. Там все постепенно ведет к блаженству, здесь все постепенно ведет к страданиям. И когда вы помираете, вы не испытываете там блаженство или какое-то. Вы помираете, испытываете страдания. То есть кульминацией всей деятельности является страдание. В духовном мире все время увеличивается блаженство. Здесь все время увеличивается страдание, там все время увеличивается блаженство. И вот это зеркало ума, это значит изменить свой ум на духовное положение. То есть увидеть вещи такими, какие они есть. Какими они есть? Что где правильно, а что неправильно. И тогда живое существо может освободиться. И вот в этом отношении видение вот этого, что это правильно, через призму ложного эго, все, что в духовном отношении для нас благоприятно, когда мы руководствуемся ложным эго, это тут же все, что благоприятно для духовной жизни, становится для нас что? Чем? Вот почему человек подходит и говорит, я сам знаю, как мне надо то сделать. Откуда у него знание такое появилось? Из иллюзии. То есть он на самом деле знает. Но его знание какое? Иллюзорное, материальное, неправильное. Неправильное, не вправо. То есть не к Кришне приведет, а к чему? Привязанностям приведет. То есть в левую сторону, эгоистическое. Его знание эгоистическое. Поэтому, когда мы видим, Минздрав СССР предупреждает, алкоголь разрушает нервные клетки. На чем концентрирует? Вся наука на чем концентрирует живых существ, чтобы отучить их даже от чего-то? На любви к себе. На любви к своему телу. То есть усиливает их ложное эго. Разными способами. Физкультура, все. Для чего? Усилить их привязанность. Усилить их ложное. Потому что когда люди привязаны, тогда ими что? Через эти привязанности можно ими что? Дергать их за нитки. Поэтому говорится, что демоничные живые существа, они таким образом привязывают. То есть вот Дурьятхана, что он сделал? Он даже таких как бы неплохих личностей, он связал их чувственными наслаждениями. Связал их, они стали несвободными. Он связал их, где там, внутри. И как он действовал? Через что он действовал? Через их ложное эго. Он удовлетворял их ложное эго. Улавливаете? А те принимали это удовлетворение. И когда они удовлетворяли свое, то есть тапасию, он как бы рушил тапасию, разрушал тапасию, аскезу, переориентировал их на что? На карму, на йогу, на гьяну, кому власть предлагал, кому там закрома, там богатство, все. Всякие мистические вещи. Он переориентировал их, чтобы они продали свою преданность Богу, любовь к Богу, под видом, так сказать, обожествления, продали его этому материальному миру. Это для них был всех экзамен, большой экзамен. Встречаться с Шакуни, поскольку слушать даже их речи, как они это все здорово поворачивали. И поэтому те, кто принял, они привязали этих людей. И они все выстроились на той стороне. Они их сбили с толку. Это общение. Вот почему Шрила Прабхупада все время цитировал эти стихи Махапрабху. Общение определяет, куда мы будем двигаться. С кем мы общаемся? Итак, ум, тело и общество. Общество – это значит общение. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы создали международное общество сознания Кришны, чтобы каждый мог получать общение преданных. Общение. И то общение, которое мы выбираем, оно связано с нашими желаниями. Что в одном общении мы продвинемся в этом направлении, поскольку это общение нам вот создает вот такие-то условия, так-то нас ум настраивает. Другое общение, оно создает наши эгоистические желания. То есть, когда мы общаемся с людьми, которые полностью хотят выйти из-под ложного эго, да, как бы прекратить руководство, мы попадаем под их влияние. Когда мы общаемся с людьми, которые призывают к ложному эго, мы попадаем к этому. И поэтому все время нас просят, общайтесь с преданными. И мы видим, как он просит, эти ачарьи, они говорят, хотим общаться с преданными из жизни в жизнь. Потому что как только мы прекращаем общаться с преданными, что происходит? Мы вынуждены с кем-то общаться, у нас потребность общения всегда остается. И если мы не общаемся с преданными, то мы автоматически будем вынуждены общаться с кем? С карми. Почему их мы называем карми? И вот здесь вот говорится, разрушь это, вырви это кармическое желание к стремлению к кармическому. Мы начинаем общаться с карми. Так в чем же опасность-то вот того, что мы там боимся чего-то или что-то? Конечно, усиливаются наши материальные желания, материальные привязанности. Мы попадаем, засасывает нас это. Преданный не идет на кармическую работу не потому, что преданный. А преданный может и что? Заниматься карма-йогой, да, и Прабхупада говорит, стоять у станка и все плоды своей деятельности посвящать Кришне, на распространение сознания Кришны. Прабхупада говорит, обучение, эти люди не обучились, вот почему они боятся выйти, они не обучились. Они остались карми на самом деле, потому что они карму эту начали практиковать где? Здесь. Они здесь упали в карму. И они боятся идти на кармическую работу, почему? Как вы думаете? Они боятся, что они не будут делать ритуалов, благоприятных ритуалов, на чем жиждется вся их система. Они боятся отойти от ритуалов этих, поскольку они не научились совершать деятельность, проникнутую преданным служением. Не научились пахать поле, как преданное служение. Не научились стоять у станка, как преданное служение. Не научились быть врачом, как преданное служение. Они не научились карму-йогу в сознании Кришны действовать. Бхактами не могут стать. И вот это мнимое представление, что я бхакта здесь, оно так начинает сохраняться. То есть сознание не растет. И человек десятилетиями живет в храмах и совершает нама-апаратху. Потом он прекращает повторять имя. Иногда он начинает опять. Иногда и он боится. Тот мир уже все для него отрезан. Он даже не представляет, как это он в том мире будет окажется. Как? Здесь же, вот здесь защита. Защита чего? Здесь защищены мои опять ложные представления. Ложные представления. И так из одного места он погружается в другое место. Из одного ложных представления в другое ложное представление. Поэтому очень важно изучать эти книги, общаться, слушать. Иначе нам не вырваться из этого. Мы будем в иллюзии пребывать по поводу себя, по поводу своих желаний, представлений. Я вас я и дам шарвам на самом деле. Все движимое и неподвижное принадлежит Господу. Почему Шри Шипанишад такое важное произведение, что мы не обеспокоены плодами своей деятельности? Вначале, что мы карми, мы привязаны к плодам своей деятельности. Это и называется карми. Вот с такими общаться считается что? Неблагоприятно. Это карми. Они привязаны к плодам своей деятельности, не понимая, что все эти плоды никуда не деваются, потому что все движимое и неподвижное в этом мире. Ища вас я и дам сарвам. Все принадлежит Кришне. Куда бы это мы ни перенесли, туда или сюда, этим отдали, тем отдали. Почему это принадлежит Кришне? И как? Вот представьте, люди распространяли книги, и вы отдали куда-то эти деньги. Как вы думаете, что эти деньги сделают? С теми, кто их отдал, и с теми, кто их принял. На благо. Все Кришна на благо делает. Но каким образом это благо для них будет? Какое? Каким образом? Шрила Прабхупада в одной из лекций говорит, Кришна сидел в колеснице Арджуны. А есть такая личность, ее называют богиня удачи. Богиня удачи никогда не покидает Кришну. Она прямо на груди у него в виде Шривацы находится. И как вы думаете, где была удача? Где Кришна, там и удача на самом деле. Где Кришна, там и удача. Поэтому, когда говорится, где Кришна и Арджуна, там удача, это про что говорит? Там победа. Как вы думаете, победа это кто? Победа это и есть удача. Это Лакшми Деви. Она богиня удачи, богиня процветания, всего. А она только там, где Кришна, она прямо на груди у нее прибежище. Куда вы кому ее отдадите? Вот Равана он взял деньги тоже там, Лакшми. И что? Он говорит, ну-ка отдай. Кришна говорит, отдай. Отдай Лакшми мне обратно. Он играл с ним. Как с ребенком. Ну и что? Куда вы все что-то денете? Куда кто что денет? И что Равана получил, когда украл Лакшми? А? Долги в лес, ему счетчик включили, все пошло и поехало, Рамачандра включил ему. И что он? За то, что он взял Лакшми Кришны, он потерял что? Все. Он потерял все и саму жизнь. И если кто-то выхватывает куда-то, что-то куда-то уходит, и мы говорим, ой, как плохо, и мы тоже прекратили из-за этого делать, потому что тоже завидуем, надо было самим выхватить. Ох, а не успели, а дураки поверили, а? Знали бы что, сами бы выхватили. И это в сердце, этот демонизм, он так и остается. Чем мы лучше стали? Вот почему Прохлада Махарадж молится таким образом и учит их молиться таким образом. Чтобы они не были обеспокоены материальными плодами этой деятельности. Все это материально. Эти Лакшми пришли, ушли. Пусть Кришна разбирается. Где, как и что сделать. Мы совершили ему само преданное служение. Кто у вас украдет преданное служение? А представьте, вы сделали это для Кришны. Вот попробуйте украсть. А? Попробуй укради у меня, что я сделал для Кришны. И Кришна мне за это дал веру. Попробуй ее укради. Ночью, темной ночью, стырь попробуй ее. Выколоти из меня. Как это? Она уже там, внутри сидит. Ты ее никак, ни шприцем не вытянешь, ничем. Она уже там, внутри. Даже если вы говорите, хорошо, хорошо, не буду молиться больше Кришне, вы просто говорите, отстань от меня. Но там все остается. Поэтому Кришна говорит, тот, кто идет по этому пути, он не знает потерь. Никаких. Что это за потерь? Рубль потерял? Ой, все, рубль потерял. Он не знает потерь, он только все приобретает и приобретает. Он не знает потерь никогда, ни при каких обстоятельствах он ничего не теряет. Никогда. Он не знает даже, что это такое, что я что-то там потерял. Такого не бывает. И мы видим, Кришна так устроил каких-то людей, которые деньги не туда направляли. Кришна их предупредил через какую-то личность. Они там раз-раз отвертелись. И что произошло? Что произошло с этими людьми? Они постепенно потеряют все. Сначала, говорится, они теряют удачу. А что, как это они ее потеряли? Они же уже ее потеряли, когда взяли. Не? Как потеряли? Все. Вы не можете Лакшми забрать. Уже удачи там нету. И говорится, что та Лакшми, которую украл Равана, она была какая? Иллюзорная. Иллюзорная. Он украл ее. Он говорит, о, это я Лакшми украл. О! А она уже иллюзорная была. Потому что удачи, то есть удачи в этом уже не было. То есть вы берете миллион и думаете, ух, сейчас я, ух, я так. Но вы уже берете что? Карму. Вы уже берете карму на себя. Вы уже взяли гибель свою. Взяли целый чемодан гибели. Но поскольку мы в иллюзии, мы думаем, мы берем целый чемодан чувственных наслаждений. Я взял целый чемодан чувственных наслаждений. Пусть они так распространяют этих деньги и там что-то. Я взял чемодан богини удачи. Она, как это я представляю пример, вот кому удалось вырвать волосы у Кришны на груди? День кто-нибудь историю такую слышал? Такого никогда не бывает. Возможно. Это невозможно. И как себя вела Сита? Равна с ней придет. Эти, она ему. Вот так себя эти деньги ведут. Как только мы пытаемся их что-то как-то потратить, нам что такое? И мы даже можем не понять, что это только из-за того, что мы пытаемся их эксплуатировать. Можем даже не понимать этого. Все эти ситхи. И Кришна говорит, если все это на меня не направлено, все это несомненно обречено на что? Крах. Он говорит, крах. Крах – это удивительное понятие. Вот был такой, какое-то произведение, я помню, читал, где-то, еще в кармическом, называется крах. Знаете, что это такое? Крах. Когда вы теряете сколько? А? Все. Крах – это когда вы теряете все. И самое страшное – это, что вы теряете не просто все материальное. Крах – вы теряете даже надежды. Даже в русском языке слово крах, ну, это значит потерять не только материал, но и потерять даже надежду. Все. Без ничего полностью. Крах. Только вот. Или крах. И Кришна говорит об этом. Если вот они что-то приобрели, но без меня пытаются это эксплуатировать, то все их надежды на что-то, вот они же, когда мы начинаем это эксплуатировать, в надежде, что это нам принесет счастье, да, знание, освобождение, что, он говорит, все их надежды обречены на крах. То есть Кришна подчеркивает все этих вот на то, что все, не только это материальное, а даже внутреннее, все это развалится. Опустошенные будут опустошены полностью, пусто будет. Поэтому говорится, философия сознания Кришны, это не простая, это бред. Куда кто девал что? Никто никуда ничего не девает. Никто. Невозможно куда-то ничего деть. Единственное, что кто приобретает от этого? Кто и что приобретает от этого? Понимаете? В этом разница. Опыт. Какой опыт приобретает живое существо? Есть духовный опыт, есть материальный опыт. Поэтому Кришна, он говорил об этом, вернее, вот в Библии там говорится, что не собирайте свое богатство. Все, раздайте его, ничего, пусть они заберут там, что они там будут им делать, неважно. Вы должны это совершить как жертвоприношение. Ради духовного прогресса вы это сделали. Ради духовного прогресса. А духовный прогресс, он не определяется материальными плодами. Никаким образом он не определяется духовный прогресс материальными плодами. И вот эта привязанность, она вынуждает нас быть сбитыми с толку. И когда мы еще привязаны, нас так легко сбить с толку. Наговорить там всякие шлоки повыдергивать из Бхагавад-гиты. На воробей вылетишь, не поймаешь. Вылетит, не поймаешь. Вы сказали это. Все. Увача. Вы сказали это. Все, вы ответственны за то, что вы сказали. Что произойдет? В Библии говорится, не лжесвидетельствуйте. Да? Что это такое? Ибо что? Не лжесвидетельствуйте, ибо что? Ну смотрите, да не судимы. Да не судите, ибо судимы будете. Прощайте и прощены будете. Значит, если лжесвидетельствуете, что? Значит, против вас будут. Это все оборачивается против нас. Все, что мы делаем против других, обернется против нас. Оно не обернется против них. Это такая иллюзия. Когда мы что-то говорим, чего нету, это что? Иллюзия. И в той степени, насколько мы это обобщаем, делаем. И поэтому Кришна, он говорит, частные вещи. Он говорит, ты, Арджуна, ты. Никогда так не было, чтобы не было его, меня, тебя. Он говорит, все это частные вещи. Это личные вещи. Все мы личности. Таким образом, если мы одну личность обобщаем с другими личностями, это еще не значит, что так и есть. Если он украл, сказать, что все украли, это глупость. Это глупость. Никто так не говорит. Кришна приходит и говорит, о, великие асуры. Кришна так с ними общается. О, великие асуры, о, достойные сыны там. Почему он так с ними общается? Даже там есть такие эпитеты. О, благородный демон! Откуда это? Благородный демон. Асуры очень привлекательные лично. Очень. Поэтому вся эта философия и эти все объяснения Шрилы Прабхупады, это очень глубокое, понимаете, молитвенное вот это состояние. О чем мы молим Кришну? Что мы желаем? Какое желание мы культивируем? То желание перекроет наши все другие желания. И каждый может тебя поймать на мысли. Какую мысль я больше всего культивирую? Какое желание? И ради какого желания все я делаю? И вы сразу поймете, предались вы или нет. Здесь нужна только правдивость. Только правдивость. Поэтому, когда это желание удовлетворится, вы увидите, что вашей преданности не осталось и следа. От преданности и не остается и следа. И потом, когда вас видят такими глазами удовлетворенного вожделения, вам говорят, что-то, по-моему, с вами случилось. А вы говорите, да все нормально. Потому что вы никогда и не ценили то, что у вас было в глазах до этого. Человек ничего не понимает. И вы говорите, у тебя какая-то проблема, но он не видит проблемы. Потому что его вожделение удовлетворено. Теперь все всевозможные планы. А говорится, лицо это зеркало чего? Ума. А глаза зеркало души. Поэтому говорят, что-то такое. Что, да все нормально. Но у вас уже физиономия карми. Физиономия карми. И те, кто очень хорошо за вами наблюдал и знал эту науку, как по лицу, физиогномика, как по лицу видеть, что у человека какие-то проблемы или что-то, какие-то желания. И постепенно человек только видит, глаза только видит, да? Вот все говорят, у преданных такие необычные глаза, вот всегда говорят, такие как чеканутые вроде, да? Потому что они сконцентрированы на каких-то духовных ценностях, поэтому корми, они сконцентрированы на других ценностях. Их душа, да, то есть их желания такие, поэтому они говорят, у них глаза вот, как бы не сколько внешне, это глаза какие-то вот, у преданных какие-то глаза не такие. Вот все всегда говорят, что по глазам можно видеть, что это кришнаит там, или по глазам. И также по лицу можно видеть. Когда у человека какие-то устремления есть, и когда эти устремления удовлетворены, на лице это тоже так же. Выписывается крупным сказочным шрифтом таким. Но мы даже не знаем. И когда нам говорят, что-то мы ничего не понимаем. Да как же понимание-то? Исчезло же понимание-то. Его и не было, да оно еще исчезло. Это вообще двойная нагрузка на тупые мозги. Знание-то покрылось вожделением, все. Знание уже покрыто вожделением. Поэтому, когда вы видите человека и говорите ему, что-то у тебя проблемы, наверное. Какие? Да я еще сам не знаю, что у меня проблемы, а вы уже знаете. Да вы что, шутите, что ли? Вы шутите? Просто никто никогда не контролирует свои желания. Никто никогда... Это правдивость, то есть вот эта правда, которая существует в нашем сердце, настолько лживы по отношению к себе, поэтому мы даже не видим, что у нас проблемы. Потому что мы эти проблемы что? Обожествляем мгновенно. Поэтому это даже хорошо. Мы говорим, а что такого? Что-то у тебя физиономия изменилась. Ну вы говорите, что-то проблемы какие-то у тебя. То что, глаза, вы даже в глазах видите эту проблему. В лице, может быть, лицо еще, ум еще не пришел. Но вы уже в глазах видите, что желания какие-то появились. В глазах. Бхишма Кришна хотел, чтобы он на той стороне сказался. Потому что говорится, что если бы никакие великие личности не перешли на сторону Дурьятханы, они бы отказались от сражения сами. А Кришна хотел, чтобы сражение было. Поэтому он так устраивался, чтобы какие-то были силы, которые вдохновляли бы сразиться. Что надо было с ними покончить. Ну как вот провокатор какой-то был, который бы их спровоцировал. Кришна так сделал. И они рассчитывали на силу Кришнадева, на силу Дроначари. Им было чихать, там, преданность их, они вообще-то не брали во внимание. Они смотрели на разные материальные качества. Они материалисты, поэтому они все на материальном уровне воспринимают. Как Дурьятхана, говорится, когда нам, вот смотрите, когда Дурьятхане дали выбор, или взять Кришну в советчики, или взять армию, да, вот этот. Это точно так же в нашем сердце происходит. Мы как Дурьятхана. Кришна, или взять Кришну в советчики, там, что-то с Кришном. Материальные, как бы, и это мы точно так же. Мы можем видеть, как этот Дурьятхана, он не где-то. Он внутри нас может находиться. Говорится, что все демоны были олицетворением пороков разных. Каждый демон был олицетворением разных пороков. И здесь мы говорим, Хиранья-Кашипу, олицетворение пороков. Какой? Кармическая деятельность. Йоги и гьяны. Он хотел власти, хотел разных мистических способностей, хотел быть богатым. Поэтому Хиранья-Кашипу его разорвал. Он все три эти вещи преследовал. Да? Власть, сила и богатство. И при этом мы можем даже эксплуатировать самого Кришну. Вот почему Шрила Прабхупада говорит о Махатме Ганди, там, об этом, что это как бы падение, это не Махатма. Ради политики там голодал, что-то он там убирал кварталы чандалов там, и все, о, Махатма, о. Ленин с бревном на субботнике там, все. Не должно быть никаких материальных желаний. Как-то не должно, у нас куча материальных желаний. Всем богам молиться зачем? Я не знаю, кто... Суть-то не в том, что мы лицемерим или не лицемерим, в том, что мы должны постигать эту науку. Мы не должны поклоняться полубогам. Кто вам сказал, что мы должны поклоняться? А кто дает-то все это материальное полубогам, чтобы они нам давали? Поэтому Кришна говорит, какой смысл поклоняться полубогам, если я все даю? Поклоняйтесь мне сразу. Поклоняйтесь сразу мне непосредственно. Не портите полубогов. Да, Кришна вам говорит, не портите их, чего вы портите? Они и так такие все. Сейчас еще вы им поклоняетесь. Потом они начинают на меня наезжать после этого. Да, Кришна еще об этом говорит. То есть там есть эта сокрытая вещь, что когда поклоняются полубогам, то иногда полубоги, они как бы... Почему они хотят быть полубогами? Чтобы частично испытать вот это положение Кришны. Что такое аппарат? Оскорбление. Как ты думаешь, в бхакти-йоге с какого этапа начинается все преданное служение? Ну, значит, это нормально или плохо? Плохо? То есть надо сразу с чистого уровня начинать. А значит, какого мы можем начать?